Киберпранк. В тюрьме. Глава 1. Огни ночного Найт-Сити, освещающие город наподобие гирлянды на елке, предстали моему виду этой ночью через огромное панорамное окно с одного из последних этажей высотки в городском центре. Днем этот город не выглядел так завораживающе, впрочем, это же относилось к елке, не представляющей чего-то особенного без гирлянд в ночное время. Городской центр был местом сосредоточения богатства и влияния мегакорпораций. Этакая корпоративная витрина самого города. Города мечты, как его еще называют оптимисты. Казалось бы, какие к черту мечты могут реализоваться в этом городке? Зная основную массу местного контингента, скорее всего мечты имеют гнусный характер, или же могут показаться странными, не имеющими смысла, как, например, желание стать городской легендой. Мне самому претило подобное желание некоторых индивидов. На кой черт рисковать своей жизнью ради мнимой популярности? Почему же я считаю ее такой? Так после смерти она не важна. Популярность после смерти не принесет тебе каких-то денег и удобств в жизни. Желание большинства простых ребят, вставших на криминальный путь в этом, и не только, городе, отдавали у меня большим пониманием. Я про базовое желание завалить неприятного тебе типа, богатства, лучших условий проживания и упругой молоденькой груди, сжатой в одной руке, пока вторая опрокидывает стакан дурманящего напитка или придерживает дорогую сигару. Хотя, буду честен, что первые, что вторые, все они часто заканчивают сжиганием их тел в крематории. Ладно, тут я уже утрирую, некоторых разбирают на части. Проехали. Вернемся к Найт-Мать-Его-Сити. Город как город, со своими особенностями, недостатками и плюсами. Именно от последнего пошло название «Город мечты». Так, немного остановимся, а то я так сказал, словно в моих интересах стоит задача обелить этот прогнивший городок. Впрочем, это так-то в моих интересах, по крайней мере на данный момент, все же я здесь живу и работаю. Спешить покидать этот город не планирую в ближайшее время. А куда покидать? Разве что на тороидальную космическую станцию «Хрустальный дворец», в случае новой масштабной войны мегакорпораций, а то еще разнесут планету к чертям. Как вы успели заметить, я скептически настроен на счастливое будущее человечества в местных реалиях. Так получилось, что я не родился в этом мире, а непонятным мне образом перенесся в него, точнее в тело ребенка. С того момента, проживая год за годом, изучая этот мир, его историю и действия мегакорпораций, я понял простую истину. Прогнило все. Поправка, все кроме моих имплантов, они идеальные, и я тщательно за ними слежу. Знаете, мне определено пора прекращать обобщать. Не все работники в корпорациях конченые твари. Не все копы лижут жопы корпорациям, выполняя их приказы как дрессированные собачки. Не все наемники могут тебя кинуть, а только непроверенные. Большинство короче, до сих пор не понимаю, моя настороженность по отношению ко всем пришла еще из прошлого мира или начала проявляться в этом. До переноса я в основном был одиночкой. В прошлом мире человечество развилось в разы лучше, но не во всем. Киберимпланты не были настолько хороши, даже близко не стояли, если честно. Зато мы могли путешествовать на огромные расстояния по космосу, перебрасывая космические корабли из системы в систему, осваивая новые планеты. Да уж, пока это не превращалось в боевые действия на них же, долго же мне удавалось прожить, будучи экспертом по разведке. При том, что я выполнял сложные задачи от нанимателей во внешних землях, планеты на окраинах изведанных территорий, даже лично поучаствовал в парочке мясорубок на таких планетах, когда там устраивали масштабные сражения за территории. Ничего не меняется. Разве что масштабы, я заметил снизу пролетающий транспорт Макстаг. Снова киберпсих разгулялся, через полчаса нужно будет проверить новости. Эти ребята относятся к отряду особого назначения, занимаются они исключительно ликвидацией киберпсихопатов. В народе бытует мнение, что набирают их в отряд как раз из тех же киберпсихов. Скажу вам по секрету, так оно есть на самом деле. Не каждого туда берут, только сумевших выкарабкаться из киберпсихоза, а там их уже могут удерживать на поводке. Так вот, о чем это я? Ничего не меняется. В моем мире космические страны сражались за территории. Здесь мегакорпорации сражаются за влияние. Сдерживает их только неумение осваивать космос. Даже странно, почему они не развиваются в этом направлении. Хотя, чему я удивляюсь, сколько ни развивайся, без особого двигателя все бессмысленно. У некоторых местных людишек проступают мысли, что правительство сможет вылезти из той ямы, в которое человечество себя загнало, продолжая ее при этом углублять. Какое к черту правительство? Какой вообще страны? Нет, у них еще есть влияние и ресурсы, включая военные. Но, давайте будем реалистами, все уже давно под колпаком мегакорпораций, их сдерживают только конкуренты. О чем речь, если они устраивали войны между собой по всему земному шарику? Вот, к примеру, четвертая корпоративная война. Знаете, чем она закончилась? Подрывом ядерной бомбы в американской штаб-квартире Эросака. Кстати, взорвали как раз на том самом месте, где сейчас находится городской центр. Было это больше 50 лет назад. Сейчас же этот район является самым стабильным в городе с минимальным уровнем угрозы и отсутствия главенствующих банд. Сообщение. Валерий. Ю, впустишь меня? Некомфортно мне на входе стоять. Опаздывает. Договаривались же 10 минут назад еще. С другой стороны, чего я ожидал, у нее же нет машины. Так еще первое посещение моей новой обители. Подключаюсь к управлению дома, чтобы дать ей доступ для входа. Спустя пару минут слышу, как она входит в саму квартиру. Слегка затемняю панорамное окно, чтобы увидеть отражение молодой девушки с красными волосами, спадающими на правый бок до плеча. Левый же был выбрит, оставляя короткие волосы черного цвета. Валерия носила простоватую кожаную куртку со светодиодным воротником. По имплантам у нее был самый минимум. Оптическая система чуть лучше средней на рынке. Заменены руки, их как раз мне пришлось менять. Валерия, задержалась, сорян. Не проблема, идем, я уже все подготовил. Нам нужно было подняться на второй этаж, там находилось мое рабочее место. Квартирка у тебя класс, в разы лучше прошлой. Валерия вертела головой на протяжении всего пути. А где твоя подружка? Уже разбежались. Работает. Фарадей выдал им выгодный заказ. Они там вроде как все собрались, даже Люси позвали, хотя она раньше на замене у нее выступала. Мы остановились у запертой двери, которая открылась после ввода мной пароля. Да уж, ей не понравился мой скорый отъезд. Валерия неловко улыбнулась после своих слов. Интересно, почему так? Может, из-за того, что ваш дуэт будет недействителен? Внутри комнаты расположился специальный многофункциональный хирургический стол для работы с имплантами. Вокруг стояли столы с приборами, вдоль одной из стен был расположен шкаф со множеством отсеков, там были видны различные импланты, включая детали. У нее есть способ зарабатывать в одиночку, сама знаешь. Воровство чипов, не сказала бы, что это прибыльное дело. Дождавшись моих указаний, она легла на удобный стол с мягкой обшивкой. Вы же вместе прибыли в Найт-Сити, мог бы взять ее в ассистенты. По-твоему, стать репером так просто? Не переживай за свою подругу. Мы с ней знакомы дольше тебя, уж помогу ей, если понадобится. Та же квартира, где ты с ней проживаешь, раньше принадлежала нам двоим, но я скинул ей свою долю. Пока закреплял ее на столе, заметил неуверенный взгляд. Что? Да так, мог бы с ней почаще видеться. Она стала меланхоличной в последнее время. Прекращай. Люси всегда была замкнутым человеком. Мы с ней разные, она всегда пытается сбежать от проблем, я стараюсь их решить. Закончив с подготовкой перед операцией, я принес нужный имплант к столу. Тебе дать брейн-данс? Работа несложная, но затянется минут на 20. Не, настроения как-то нет на него. Просто посмотрю. Начал с разбора правой кисти. Внутри нужно было закрепить выдвижные когти. Следом пошло предплечье. Там уже устанавливал личную разработку на базе технологии Arasaki. У них есть пистолет под кодовым названием Хики-11. Проще говоря, Юкимура. Еще проще. Самонаводящийся пистолет. Но я называю иначе. Пукалка для косых дилетантов. Я снял прошивку с этого пистолета и патрон к нему. Смог в ней разобраться. После чего соединил с этим киберимплантом. Получился своеобразный выдвижной пистолет с несколькими зарядами. Всего 2 секунды нужно импланту, чтобы выдвинуться из предплечья и совершить выстрел. При этом, наведение патрона совершается не с прицела пистолета, а с установленной оптической системы пользователя. Как вы могли заметить, я являюсь риппером. И не абы каким, а лучшим риппер в городе, если дело касается нелегала. Установка военных имплантов там, перепрошивка имплантов от корпоратов и многое другое. На досуге сам разрабатываю разные штучки или переделываю готовые по запросам клиентов. Такой вот работенкой заработал основной свой капитал, который в итоге слил на тачку и эту квартиру. Почти закончил. Просмотрел показатели, проверил работоспособность. И, готово. Наконец-то можно размять затекшие мышцы. Ладно, кого обманываю вообще, у меня искусственные мышцы. Проверяй работу, только ничего не задень. Да-да, иначе буду возмещать. Проходили уже. Кайф, вот это я понимаю сюрприз. Из каждого пальца на ее левой руке вылезли когти. Затем она активировала скрытый пистолет, но не стреляла, некуда здесь, да и не заряжен он. Сделаешь мне прощальную скидку, как лучшему работнику. Лучшему работнику? Серьезно? Раньше она частенько приносила мне прикольную технику за деньги. Работали они вместе с Люси. Ладно, тебе еще понадобятся бабки в Атланте, скину 50%. Будет обидно, если потом узнаю, что ты отъехала из-за неимения Эдди на квартиру в нормальном районе. Кайф, вот это я понимаю мой любимый и единственный рипер. Даже не знаю, как смогу довериться другому в будущем. Следом пошли крепкие объятия от радостной девушки, на которые я ответил после секундной запинки. И да, поболтай как-нибудь с Люси, серьезно. Была бы она по девочкам, то может смогла бы ее утешить и увести с собой. Я подумаю, а теперь пиздуй на выход. Ее гиперопека над Люси начинала мне надоедать. «Давай там, отзвонись потом, как вернешься обратно в Найт-Сити», напоследок сказал ей у входной двери. «ТЦ, совсем в меня не веришь, покеда крипто», прокричала она. «До встречи, Ви», лишь покачал головой на ее выбор. «Перебраться в Атланту, как будто там будет лучше. Теперь можно посмотреть новости. Как раз должны были разобраться с киберпсихом. Интересно, сколько на этот раз жертв? Оповещение о вызове не дало мне просмотреть последние новости. Вызов. Глория. Вот как, похоже, моя работа на сегодня не окончена», после вздоха проговорил в пустоту, смотря на иконку вызова на интерфейсе. «Так еще Винни послать на этот раз, Люси тоже отпадает. У обеих нет тачки, а тащиться придется далеко. Вызов принят. Глория. Здравствуй. Тебе нужна моноструна второго класса, крипто. Привет, Глория. Снова киберпсих. Как раз под окном недавно пролетели Макстаг. Глория. Прошу, оставим расспросы на потом. Мне нужно знать, снимать ее или оставить, крипто. Состояние, Глория. Целое, крипто. Снимай. Примерный ценник 10 тысяч. На месте разберемся с окончательным. Вызов закончен. Все же время есть. Удобно размещаюсь на диване напротив плазмы, на которой уже включились последние новости в городе. Ведущий вещал о разбушевавшемся киберпсихе на улице города. Да, с него сейчас будут снимать моноструну. Это я смог понять потому, как умело этот киберпсих управлялся с этим оружием. Сообщение. Глория. Справилась. Привезу после смены. Примерно полчаса. Быстро же ты, она написала на том моменте, когда на записи в дело вступили оперативники из Макстаг. Эти быстро смогли расправиться с киберпсихом. С самой Глорией я познакомился через общих знакомых, группу Мейна. Она была техником скорой медицинской помощи, подрабатывая снятием кибернетических технологий с трупов, которые позже продавала самому Мейну. Вот только, они покупали только нужные им самим технологии, а я мог скупить все подряд, лишь бы их можно было использовать. Таким образом я получил еще одного поставщика. Помимо работы я с ней мало общался, знаю только о ее проблемах с деньгами. Она является матерью-одиночкой, при этом хочет, чтобы ее сын обучался в престижной академии Аросака. Подобные условия сподвигли ее заняться нелегальным заработком. Ёбнешься, мне же еще ехать через полгорода, товар я забираю в двух местах. Первое из них в Хейвуде, где я познакомился с Ви, второе в Санто-Доминго. Как раз там живет позвонившая мне женщина. Ехать придется во второй район. Ладно, пора готовиться к выходу. Накинул поверх тонкую белую куртку с зеленым воротником, под нее в кобуру засунул полуавтоматический револьвер двойного действия с голографическим прицелом, в простонародье, овертюр от корпорации «Малориан». 6 патронов 42-го калибра в барабане, остальные во внутреннем кармане. Но это так, на всякий случай. Тир с мусорщиками никто не отменял. На выходе хватаю электронный ключ от тачки, остановив свой взгляд на зеркале. На меня смотрело отражение молодого парня с азиатскими корнями. Возраст слегка за 20. Черные волосы сверху спадали в разные стороны, бока были выбриты по кругу. Кожа на нижней челюсти выделялась черной цветовой палитрой, хотя что она, что более привычная были искусственными. Проапгрейдился называется. А ведь на момент попадания я был простым пацаном, обучающимся пути нейтронира на неизвестном объекте Аросака, слегка улыбаюсь от нахлынувших воспоминаний. Ёбаная Аросака, Как-то давно я не валил никого из этой карпы, старею, видимо. Надо будет взять какую-нибудь работенку, а то совсем заржавею, сидя дома. Крипто ГГ. 8 лет назад. Секретный объект РСК. В отражении зеркала на меня смотрел ребенок с азиатскими чертами лица. Странно было наблюдать незнакомое лицо в своем отражении. Еще страннее становится от возраста этого отражения. Лет 12, может 13, не больше. Мне же было под 30 по последним воспоминаниям. Не знаю, каким образом я смог оказаться в теле этого паренька. Произошло это буквально минут 20 назад. Как сейчас помню это тяжелое пробуждение. Веки слипались сами собой, словно от недосыпа. В голове чувствовалась тяжесть, как будто вчера я весь день прописывал скрытый алгоритм в программном обеспечении. Решил для начала принять холодный душ, чтобы взбодриться. Встал с кровати, не пройдя пары метров, завалился на пол. Были проблемы с координацией. Конечности чувствовались как-то по-другому. Чтобы понять проблему, было достаточно открыть глаза и осмотреть самого себя. Этот момент стал одним из немногих, когда я не смог сдержать эмоции. У меня началась паника. Тогда я понял, что теперь находился в теле ребенка. Пришлось ненадолго закрыть глаза, медленно приводить дыхание в порядок, постепенно расслабляясь. После того, как я смог успокоиться, заметил элементы интерфейса на периферии зрения, сконцентрировался на них, отчего они расширились. Время, сердцебиение и множество других виджетов стали мелькать перед лицом. Поначалу я подумал, что на мне одеты какие-то линзы. Попытался снять их, но оказалось, что мои глаза являлись каким-то навороченным имплантом. Я решил осмотреться. Пробуждение произошло в минималистичной комнате серых тонов. Внутри комнаты была только кровать и стол с тумбой. Пока осматривал комнату, установленная оптика сама заметила камеру, точнее маленькую точку, встроенную в углу комнаты. Происходящее мне не нравилось. Закончив с осмотром комнаты, я все же прошел в санузел, дверь в которой пришлось открыть с помощью подключения к дверному замку с помощью сети. Сразу же встал под душ, выставив прохладную воду, и снова завалился на пол, но уже не из-за координации. Голова заболела сильнее, начали мелькать воспоминания, но уже не мои. Воспоминания были от лица ребенка. От боли оперся руками о пол, вдохнул полной грудью, сдерживая голос. По часам на интерфейсе было понятно, что просмотр воспоминаний занял больше 5 минут. Все это время на меня лилась прохладная вода. Перед тем, как выйти из санузла, я облокотился о умывальник, где и стою в данный момент. Забавно выходило. Перерождение, что ли? Или шутка каких-то высших сил? Не знаю как, но я теперь живу в другом мире, имея воспоминания парня с именем Крипто Камацу. Этот паренек, а также еще 12 детей, прошли квалификационный тест для обучения на одном из объектов мегакорпораций. Именно на этом объекте мне довелось сейчас проснуться. Главное, без паники, почти без звука прошептал, возвращаясь в свою комнату. Успею еще обдумать произошедшее со мной, а пока нужно собираться. По уже моим воспоминаниям, у меня сейчас начнется очередной урок, направленный на подготовку нетронеров, этакого хакера с кибернетическими примочками. Куратором данного мероприятия выступала мегакорпорация РСК, прорастающая из Японии. Именно под ее присмотром мне предстоит осваивать в новом теле, а самое главное, в новом мире. Глава 2. Широкие серые коридоры, освещаемые множеством ламп на потолке. Я шел вдоль однообразного освещения, падающего на меня сверху, иногда сворачивая на очередном повороте, чтобы снова идти по идентичным коридорам. Чувствовалась некая ментальная прохлада от этих коридоров. Расположенные под землей, скрытые от большинства глаз, они походили на бункер, но для 13 детей, которым не повезло оказаться в лапах РСК, напрашивалось другое слово – тюрьма. Для этих детей, включая меня самого, хотя ребенком я был только физически, наступил новый этап работы на мегакорпорацию. Можно ли было назвать это работой, если закрывать глаза на все минусы, ожидающие нас жизни? То, конечно же, можно было. Вот только, у кого из нас повернется язык назвать это работой? Не у меня так точно. Но ладно у меня, я-то с самого начала был скептически настроен ко всей этой движухе на подземных объектах. Это у детишек могли мелькать позитивные мысли в голове. Недавно мы закончили наше обучение нетронерству. Каждый из 13 подростков стал полноценным элементом, имеющим возможность совершить глубокое погружение в сеть. Вот только, как оказалось, от нас требовалось совершать это погружение в старую сеть. Место, давно вышедшее из-под контроля человечества. Место, заселенное дикими искинами. Место, что уже давно отделено от локальных сетей с помощью черной стены. Как вы могли понять, это не то место, где бы нам хотелось находиться. Глобальная сеть, та ее часть, которую не смогли спасти от вирусов десятки лет назад, не лучшее место для погружения нейтронеров. Шанс погибнуть в ней равен почти 100%. В сети за черной стеной, на протяжении долгих лет, программы, вирусы и искусственные интеллекты эволюционировали без какого-либо контроля. Подобная среда усложнила работу нейтронеров в разы, ведь с того момента, им приходится напрямую подключаться к определенным локальным сетям, находясь физически рядом с ними. Но, пока перейдем к главной теме. Как оказалось, нас готовили не к обычной работе в РСК, а для секретного изучения старой сети. Видимо, им нужно что-то отыскать в той мешанине опасного кода, что-то важное, раз они потратили столько ресурсов на нас. И только ли на нас, возможно, существуют другие группы наподобие нашей, с идентичной целью. У меня еще мелькали мысли, сразу после услышанных задач, касательно всей ситуации. Мне кажется, что подобные нейтронеры им нужны не только для поиска какой-либо информации, но и для возможности передвижения через старую сеть в другие локальные сети. Так сказать, иметь под рукой мобильных хакеров, которые бы могли взломать какой-то объект, находясь при этом в другом городе, штате или же стране, а не напрямую около нужного объекта. Не останавливайтесь. Сзади послышался грубый окрик от одного из представленных охранников. Обернувшись, замечаю одного из подростков 12 лет, которого толкнули в наш строй. Парень опасливо взглянул на охранника, после чего сразу же догнал строй. В глазах остальных был заметен испуг. Каждый из них нервничал, стараясь не показывать этого, но выходило не очень. Еще бы, каждое погружение в старую сеть может стать последним. Мне самому отчасти было некомфортно от данной ситуации, когда я не имел возможности держать ситуацию под контролем, и буду честен, не хотелось сдохнуть таким образом. Лишь один факт придавал уверенности, уверенность наших кураторов. Раз они считают, что мы уже способны находиться там, то я смогу справиться. Навыки ребенка, в которого я переселился, вкупе с моими собственными, ставили меня на совершенно другой уровень по сравнению с каждым из присутствующих детей. А ведь, каждый из них проходил специальное обучение, заточенное на глубокое погружение в сеть. Впрочем, ребенок, в которого я попал, или же слился с его сознанием, проходил такое же обучение, а более сложную практику заканчивал я сам. Отворился очередной проход. Двери разъехались в стороны, давая нам пройти в просторную комнату. В центре стояло устройство для погружения, оно походило на множество кабелей, уходящих куда-то в потолок. Светились несколько экранов, информирующих окружающих десятками показателей. Вокруг самого устройства стояли 13 специальных кресел, лучшая разработка для глубокого погружения. Комната была округлой формы, по бокам с двух сторон были видны стекла, за которыми находились комнаты персонала. Подключаться мы будем вместе, двигаться по сети тоже вместе. По крайней мере, так было задумано изначально. Именно способом совместных усилий мы должны справиться с тамошней угрозой. Располагайтесь по номерам. Мужчина, один из следивших за приборами, начал указывать нам через динамик. Подключение произойдет одновременно. Действуйте согласно инструкциям. Его взгляд перешел на меня. Крипто, выступаешь первым. Твоя цель продвинуться дальше. Остальные следуют за тобой. Почему он выделил меня? Это связано с моими успехами и тем, что после перемещения с мозгом этого парня произошли изменения. Будто он подстроился под меня из прошлого мира, вот только тут был один нюанс. В прошлом мире меня поддерживал и сейчас же, словно мой разум каким-то образом решил догнать тот уровень обработки данных, что и позволило мне вырваться вперед в обучении среди этих детей. После нескольких тестов от местных докторов удалось узнать, что свойства мозга в этом теле увеличились в 3 раза, иногда достигая еще больших значений, но уже во вред себе. Скорость базовых операций, точность, психическая устойчивость, что они только не исследовали. Мне повезло с причастностью к важным для них нейтронерам, иначе меня бы поместили в другое место, и мне бы это не понравилось. Все же, каким бы смышленым парнем я не был в прошлом, но я был в первую очередь техником, а не хакером. Вторая деятельность ложилась в основном на ИИ, и только с его помощью мне удавалось совмещать 2 профессии. Сейчас все было иначе, вся деятельность зависела от меня одного, при этом нисколько не уступаю. Хотя рано говорить о технике, До нее мне не довелось добраться из-за местного надзора, но когда-нибудь я обязательно покину это место. Мы расположились в креслах, персонал уселся за технику, а охрана, сопровождающая нас, встала у дверей по обе стороны. Приготовились, напрямую от чипа донесся голос. 3-2-1, запускаем их. Я оказался в так называемом киберпространстве. Забавное место, точнее способ передвигаться в нем. Окружающее пространство имело форму, словно виртуальная реальность, а мы в ней человечки, искусственно созданные фигурки из чисел, способные двигаться, трогать объекты. Но все это лишь форма, способ взаимодействия с данными. Касание, подключение, передвижение, поиск, осмотр, изучение данных и так далее. Только продвинутые раннеры способны на подобные перемещения, этому учатся годами, и то, далеко не всем удается освоиться на достойном уровне. Мозг, импланты, техника и личные умения, все должно быть на должном уровне. Все должно быть подготовлено, иначе попросту не получится шерстить сеть подобным образом. Рядом появились остальные подростки, пока еще привыкающие к виртуальному миру. Они формировали заранее созданные аватары. Каждому нужно было разное время на адаптацию. Девочка с бело-розовыми волосами справилась сразу же после меня. Вроде ее звали Люси, довольно-таки способная малая. Не произойди изменений с моим мозгом, она бы была в состоянии сравниться со мной. Я не пытался заводить близких знакомств с остальными. В моих долгоиграющих планах не было желания оставаться в Арасака, тем более, оставаться в этом бункере под постоянным присмотром. При первой же возможности постараюсь сбежать, терять голову с подобным планом не стоит, важна подготовка, а на нее нужно время. Пока мы собирались вместе, чтобы отправиться за черную стену, я совершил быстрое подключение к локальной сети. Это было так просто и быстро, словно на ней не стояло никакой защиты. На самом деле защита была, но я подключался изнутри, из самого ядра, так сказать. Таким образом провернуть подобное действие было в разы проще, нежели совершать взлом извне. Спешить не нужно, лучше делать медленно, зато справиться наверняка. Вписываю новые коды доступа, чтобы иметь возможность авторизоваться в сети в любое время, даже не будучи подключенным к этому устройству. Затем прячу вписанные коды, выставляя на них отображение уже введенных кодов от корпораций. В итоге получился бэкдор на основные уровни объекта, поначалу хватит этого. Свои коды я ввел из-за того, что оригинальные имели свойство меняться, а каждый раз прописывать себя будет не лучшей идеей, мало ли смогут отследить, тогда мне настанет конец. Люси, идем, ко мне обратилась та самая девочка. Общение в сети происходило с помощью текста, его можно было конвертировать в голос, но от этого не было смысла, если оба переговаривающихся находятся в самой сети. Вот, когда ты хочешь обратиться из этого пространства в реальность, тогда можно перейти на голос. Крипто, выступаем. Держитесь колонной по трое. Не отключайте подключение от соседей, чтобы иметь возможность помочь. Уже ко всем обращаюсь я, при этом направляясь к фаерволу. Чтобы пройти через черную стену, сначала нужно к ней подключиться, так сказать, войти в нее саму, заранее открыв вход. После вхождения внутрь, вход будет закрыт, а вам откроется доступ на ту сторону. В обратном направлении это работает так же. Мы по очереди подключились к фаерволу, не проходя на ту сторону, нужно было дождаться всех. Пока ожидал остальных, решил пощупать стенку. Я не ожидал взломать ее, учитывая, что она сдерживала демонов из глобальной сети. У меня было желание узнать принцип ее работы, на что я получил большущий ха, неизвестный. Происходит подключение к данным, отказано. Blackwall не имеет авторизованных пользователей, неизвестный. Замечена попытка несанкционированного подключения к коду. Изучение кода запрещено, неизвестный. Предупреждение. Вторая попытка будет расценена, как атака на Blackwall. Какого хера? Это искусственный интеллект. Они поставили и защищать локалки от других, и степень моего удивления было сложно описать без матерных слов. Либо Арасака сами не знали об этом, либо не посчитали важным сообщить нам. Хотя, Blackwall был установлен не Twatch, Всемирной организацией по контролю за сетями, она никак не связана с Арасака. По крайней мере, официально связи не было. В любом случае, открывшаяся новость была не из лучших. Какой шанс может быть у того, что этот сетевой охранник не решит обрушить локальные сети, убрав выставленную стену? Надеюсь, этот искусственный интеллект под полным контролем, иначе я начну разочаровываться в местных реалиях. В моем мире УИ были строго ограниченные рамки. В редких случаях им вбивали самосознание с возможностью обучения, но даже в таком случае выставлялись рамки. К примеру, таким образом создавались мобильные роботизированные солдаты, они могли выполнять задачи только в своей классификации. Тут же целая защита доступной людям сети, единственная, я бы сказал, защита. Как до такого можно было докатиться, не пойму. Как бы я не был удивлен, задерживаться больше было нельзя. Нужно было отправляться на ту сторону, и что мне не нравилось больше всего, так это вести за собой 12 подростков. Ладно, хоть не сказали мне, чтобы я следил за каждым. Поставив куда более важные, по их мнению, цели, личная адаптация в сети. С чем можно сравнивать старую сеть? С теми же коридорами, не такими как на объекте Эросака. Те отдавали холодом и тоской, эти опасностью и интересом. Каждая крупица равнялась информации, она могла содержать что угодно. Начиная от личностной информации человека, находящейся в сети до отделения, заканчивая умным эскином, способным запустить в твой чип вредоносного демона. Программу, предназначенную для совершения актов насилия и не только. Именно они представляют главную угрозу в этом месте, следом идут вирусы. С ними бороться проще, больше времени есть на отпор, с чем успеют помочь остальные. С эскинами же нужно действовать быстро, сразу же объединяя усилия, и надеясь, что это будет слабый, иначе не будет никаких шансов на выживание. Первые погружения, как нам сказали, будут менее рискованными. От нас требуется освоиться в сети, научиться в ней передвигаться, изучать найденную информацию, сразу же учиться отсеивая ненужную, а также научиться давать совместный отпор. Мы не отходили далеко от Блэквелла, двигаясь вдоль стены, а не углубляясь дальше. Подключались к случайным базам данных. Мне несколько раз попалась реклама 10-х годов, различные товары, ничего интересного. Один раз попалась записанные новости от новости сети 54. Теперь перейдем к мировым новостям. В последнее время все чаще вспыхивают конфликты между двумя мегакорпорациями. Милитех и Эросака. Наши источники сообщают о перестрелке двух отрядов этих корпораций в Европе. Переключаю, основная история мне известна. Этим утром мы узнали хорошие новости. Евробизнес Машинс открывают новые отделы в Америке. В скором времени техника от этой компании подешевеет на территории нашей страны. Ладно, интересно, конечно, но нужно двигаться дальше. Остальные занимались теми же занятиями, изучали первое, что им попадется. До конца нашего погружения не случилось никаких казусов. Был найден только один вирус, пожелавший проникнуть в одного из подростков. С ним вовремя смогли справиться, вычистив проникший код, а затем закрыв его в одной среде, где сразу же удалили. Главные опасности ожидают нас впереди, в ближайшие дни только разминка, не более. Час спустя, комната администрации. Внутрь помещения зашла женщина в деловом костюме. Ее сопровождали сразу четверо личных охранников с оружием. Женщина имела азиатское происхождение. У нее были визуально приятные импланты на руках, словно золотистые линии, оплетающие их. Пальцы на руках полностью были золотистыми. Они немного отсвечивали от редкого неонового света в помещении. Ее появление остановило всю работу в комнате. К ней сразу же направился старенький мужчина, являющийся ответственным за проект по подготовке молодых нетронеров. «Рад вас видеть, Эросака-сама. К моему сожалению, мы не успели подготовить доклад к вашему приходу», низко поклонившись, он отошел обратно к своему столу, взяв с него активированный планшет. «Не стоит», она показала рукой, что ей не интересны данные с планшета. «Сделайте отчет по первой неделе», пройдясь вдоль комнаты, она остановила взгляд на панорамном окне, через который была видна округлая комната с креслами по центру. «Расскажите мне вкратце, у них получается, в пределах ожидаемого, нами было принято верное решение, объединить их по группам во главе с одним лидером». Окно потемнело, на нем появились 13 подростков с кратким описанием. Глаза женщины слегка засветились красным. Подключившись к экрану, она приблизила парня с именем Крипто, расширив о нем информацию. «Он настолько хорош, безусловно, мальчик – наша главная надежда на успех». Женщина не проявила никаких эмоций на его слова, но про себя она отметила услышанную информацию. «Хорошо, в ближайшее время у меня будет достаточно времени, чтобы навещать объект раз в две недели. Надеюсь, ваш отдел не подведет с поставленной целью». Услышав очередные заверения от ученого, она покинула помещение, отправляясь на выход. По дороге она во второй раз прочитала всю информацию о криптокомацу, уделив пристальное внимание его последним тестам. Остановившись на месте, она задумалась на несколько секунд и, все же приняв решение, отправила приказ к главному на объекте. Ханака Арасака, продумайте дополнительный план. В случае успеха других подростков при погружении в старую сеть, перевести криптокомацу под мое личное руководство. Ханака Арасака, глава 3. Дни сменялись один за другим. Ни один из них не задерживался в памяти. Каждый новый был похож на прошлые. Нас все также запускали в старую сеть, заставляли собирать все больше различной информации из нее. «Отсеивайте, сохраняйте важную информацию», — говорили они каждый раз. Сложно было сказать, какая информация для них являлась важной, нам не выдали какой-либо методички, по которой можно было эту информацию отсеивать, поэтому выгружали по своему усмотрению. Каждый нейтронер в нашей компании набирался опыта в работе с вирусами и редкими и, оттачивая свои навыки по их устранению, созданию и использованию. Не для всех из нас подобное обучение заканчивалось удачно. В однотипной работе прошло 2 месяца, от постоянного погружения в сеть нас стало в 2 раза меньше. Учитывая мой присмотр за группой, смертность поражала. Мы всегда двигались вместе, следили друг за другом в тройках, не считая меня, все же я действовал больше в одиночку. Я не бездельничал, находясь в старой сети, старался не только разбираться с местными демонами. Около половины затраченного времени уходило на тот же поиск информации, но уже не важной моим работодателям, знать бы еще, что им важно, а интересующую лично меня. К таким видам информации в основном относились технологии и знания о мире, которых у меня не сказать чтобы много. Не знаю, на что рассчитывали ответственные за этот проект, видимо спешили почему-то, иначе непонятно, зачем отправлять детей. Они могли затратить еще несколько лет, подготовить каждого индивидуально, выпускать в сеть парами, давая набраться практики. Так могло бы быть, но вышло иначе, в итоге от 13 остались 6, из-за чего пришлось действовать по 2. Я был в паре с уже знакомой девочкой, Люси. Учитывая тот факт, что она была самым способным из детей нейтронеров в группе, не считая меня, скорее всего люди из Арасака собирались объединить 2 лучших, чтобы мы оттачивали свои умения, не обращая внимания на остальных. Я не сидел без дела, точнее без продвижения по своему освобождению. Находясь в старой сети, я изучал местных демонов, создавал специальную закрытую среду для опасных вирусов, постепенно осваивая процесс их работы. Каждое мое подключение к специальному креслу, подключенному к сети объекта, на котором мы находимся, давало мне возможность поковыряться в локальной сети, узнать информацию из их базы данных, а также, что для меня было самым важным, спрятать своих демонов в их локальной сети. Спрятанные мной подарки дожидались нужного часа. Помимо сказанного, оказалось, что не я один желал поскорее свалить с этого объекта. Желание свободы в других детях было не меньше, о чем мне прямым текстом сказала Люси во время одного погружения. «Люси, нам нужно убежать, крипто. Всем вместе покинуть это ужасное место. Мы, как много раз до этого, продвигались вглубь старой сети, когда мне пришло неожиданное сообщение от девчонки. Поначалу я не стал воспринимать ее слова всерьез. Ну, серьезно, какой план у них может быть? Они же всего лишь подростки, не знающие ничего кроме тех знаний, которые им позволяли получить, крипто. И какой план? Подобные авантюры не проворачиваются по наитию. Люси, мы сможем справиться с охраной с помощью демонов. В охране не были замечены нейтронеры. Да даже будь они, всех нас хватит, чтобы без проблем убить такого. Похоже, детки настроены серьезно, раз хотят идти в лоб, примерно в таком ключе подумал я тогда, все же согласившись с ее идеей, но все же дал понять, что спешить не стоит, так как у меня, в отличие от этих подростков, был продуман план на основе тех данных, которые удалось собрать за проведенное в этом месте время. Окончательная подготовка заняла 8 дней. У меня все было наготове, оставалось уведомить остальных, что я сделал во время вчерашнего погружения. При этом, вчера умудрился погибнуть еще один паренек, оставляя нас в количестве 5 штук. Сегодня же настало время использовать расставленных демонов. Вообще, что такое демон в понимании местных людей? Таким термином обозначают различные вредоносные хакерские программные обеспечения. С их помощью можно внедрить цифровой вирус в человека, технику или вовсе в саму сеть, впоследствии нанеся какой-либо урон, или не урон, а заставить выполнить определенное действие. Грубо говоря, демон – главное оружие Нетронмира. Сегодня я собирался воспользоваться главным оружием на полную. Мы впятером снова вошли в столь знакомую комнату, затем уселись в столь привычные кресла, в которых нас уже подключили к локальной сети. Людям за стеклом было неизвестно этого, но сегодня они совершили главную в своей жизни ошибку, решив подключить нас. Мы не стали входить в черный заслон. Первоначальный план был рассказан всем: дождаться активации вирусов, отключиться от локальной сети, переть напролом к выходу. Не лучший из возможных планов, но как иначе, попробуй тут проскользни с целой группой подростков. Если бы я действовал в одиночку, то установил бы таймер на активацию всех демонов, ночью они бы сработали, позволив мне сбежать в поднявшейся суете. Со всеми так не выйдет. Первый пункт, как ни странно, начался исполняться первым. Часть демонов атаковали оборонительные коды объекта. Часть взяла под контроль двери, открыв все из них, и закрыв некоторые так, чтобы помешать охране подоспеть сразу. Сложнее всего было с атакой по людям. Мне приходилось напрямую выбирать цели через камеры, чтобы посылать демона в их имплант. Не имея я улучшенных мозгов, пришлось бы ограничиться сбоем в системе. При этом, не стоило ожидать стопроцентной летальности, скорее многих людей выбьет на короткое время, все-таки у большинства присутствуют встроенные защиты. Самая первая атака прошлась по главному центру. Выезживаться не стал, накинув на всех сбой оптики, чтобы вывести на время их визуальный интерфейс, мешая тем самым связаться с остальными. Затем запустил заготовленные перегревы, заставив импланты ученых, или кто у них там находился в главном центре, действовать на полную все разом, нагружая мозг и повышая им температуру тела. Произведенных действий было достаточно, так что я отключился от локальной сети вслед за остальными. Они, кстати, времени зря не теряли. У входа валялись двое мертвых охранников. Пробегая мимо валяющихся тел, уделил время их обыску. Взлом неплохо себя показывает, но отказываться от огнестрела не намерен. Также не пропустил несколько обоим, пришлось засовывать их в карманы. Не стал заострять внимание на том, что ни один пистолет не был взят ими. Понятное дело, стрелять они не умеют, вот только ситуация тут немного другая. У охранников были одинаковые пистолеты. По гравировке на пистолете стало понятно название «Тамаюра». Пистолет от корпорации Арасака. Известно об этом пистолете было ровно ноль. Ребенок, в которого я переселился, ничего не знал о нем, а в старой сети еще попробуй найди информацию о всем оружии. Так, не больше 5 пушек смог изучить там. Не факт еще, что оружие старое, по крайней мере, выглядел пистолет презентабельно. Тамаюра. Успели пробежать половину пути, когда мне пришло неприятное сообщение от самой локальной сети. Подключился к ней в кресле для глубокого погружения в сеть, так и продолжал держать синхронизацию. Удобнее было следить и управлять местной техникой. Уведомление. Перезагрузка систем через 5 секунд. Быстро же они справились. Такими темпами мы не успеем сбежать без сопротивления. В чем я смог убедиться спустя 2 пройденных коридора. Они провели перезагрузку всех систем. Активированные демоны были стерты. Это позволило им отследить наше передвижение и отправить на перерез вооруженную группу, с которой мы встретились в одном из 2 коридоров, ведущих на выход. Столь похожий коридор, каждый день вижу эти стены. Вот только, в этот раз они отдавали не унынием от однотипного окружения, а придавали еще больше желания сбежать с секретной базы Арасака. Нас пытались взять живыми. Стреляли электрошоковым оружием, стоило охране только увидеть нас. Одного смогли повалить первым выстрелом, бежал спереди, остальные успели скрыться за углами в начале коридора. Охранники сразу же ломанулись к нам, не ожидая резкого сопротивления. Ошиблись они с подобным решением. Могли бы удерживать выход и ждать подкрепления с нашей стороны, тогда бы пришлось бежать в открытую. Пора было задействовать вторую часть моего плана. Поначалу я планировал пробежать один из 2 коридоров, а уже затем активировать турель на выходе, чтобы задержать хвост. Но, без импровизации никуда, о чем свидетельствовали парни с электрошокерами. Пока охрана бежала от другого конца коридора, успел запустить турель. Часть потолка опустилась вниз и отъехала в сторону, из открытого пространства появилась турель с одним дулом. От меня не требовалось дистанционного управления, нужно было только отметить цели, а дальше турель взяла всю работу на себя. Выстрел. Выстрел и еще раз, выстрел. Крупнокалиберные патроны с легкостью расправлялись с вооруженной охраной, Их не спасали импланты, тем более бронежилеты, рассчитанные под стандартный пистолетный патрон. Пули пробивали их на вылет, превращая тела в решето. Дождавшись момента, когда звуки от выстрелов прекратятся, я подключился к камере турели. Взору предстали 6 мертвых тел, истекающих кровью на полу. Не повезло парнишке, которого смогли выбить электрошокером в самом начале. Я не выбирал его в цель, но его все же задело пару раз, чего было достаточно для быстрой смерти. «Вперед, нужно добраться до парковки!» — кричу остальным, застывшим от увиденного. Дальше побежал первым, ведя их за собой. Оставалось немного, буквально сотня метров. На подходе к парковке нас смогли нагнать со спины, чему способствовали закрывающиеся перед нами двери, которые приходилось по новой взламывать. Они смогли выбить еще одного, также попав по нему дальним шокером, неприятная штука. Однако, план в итоге был выполнен наполовину, мы успели залезть в одну из машин, пока преследователи пытались пробраться на парковку. Единственный неактивированный демон находился здесь, цель его заключалась в сбое дверей. Стоило нам забежать внутрь, как он активировался и сжег схемы в дверях, не давая их открыть. На парковке выбрал самую простоватую машину, чтобы не морочиться со сложной защитой. В любом случае придется ее оставить, когда уберемся подальше от объекта Росака. Два моих невольных компаньона не умели водить, пришлось самому садиться за руль. Стрелять они также не умели, пистолет пришлось держать у себя. Значит так, если устроит погоню, старайтесь разобраться с водителем. Систему в тачке взломал, но могут быть физические маячки, так что тачку в любом случае оставим. Пока мы выезжали, старался подробнее объяснить дальнейшие планы, чтобы не было недопонимания в дальнейшем. Блядство. Легкого побега можно было не ждать. На выезде с территории объекта нас нагнали две машины. Видимо, только направлялись на парковку, когда мы начали свой побег. Время было вечернее, начинало темнеть, что усложняло езду по пересеченной местности. Ладно, хоть преследователей сложности тоже касались. Только из-за темноты, бездорожья и моего петляния на машине, нам удавалось не попадать под пули. Удача что надо, точное количество людей в двух машинах мне было неизвестно, но их намерение касательно колес нашей машины, которые они старательно выцеливали из своих винтовок, было понятно сразу. «Разберитесь с чертовыми водителями». «Я стараюсь», — с паникой в голосе сказала Люси. «Бери водителя справа», — она крикнула второму парню на заднем сидении. «Ха, хорошо, уже делаю». Тот паниковал не меньше, но все же смог взять себя в руки и начал взламывать второго водителя. Их зрачки засветились красным цветом, оповещая таким образом, что они уже пытаются взломать чипы водителей. Нам успели выбить оба задних колеса к тому моменту, как мы проехали всего пару километров. Уверенность в уходе на машине стремительно покидала меня. Скорее придется разбираться с погоней полностью. «Один есть», — раздавшиеся слова с правой стороны обрадовали меня. И радость эта продлилась недолго. В стекле заднего вида для нас готовили подарочек. На выход, живо. Резко поднимаю ручник, параллельно открывая дверь. Нас резко дернуло вперед, но не критично, все же машина последние 100 метров ехала не быстро из-за пробитых колес на бездорожье. В окно заднего вида я заметил высунувшегося мужчину, в руках у которого был гранатомет. Машина не успела полностью остановиться, пришлось прыгать так. Неприятно ударился об землю после прыжка из нее. У меня не было времени смотреть за остальными, успели они выбраться или нет. Рука побаливала от удара, еще колено разодрал. Мимо меня пронеслась ракета, целью которой была задняя часть тачки. Скорее всего, с системой наведения, поэтому даже не стал уклоняться на машине. Я же выцеливал приближающийся транспорт, при этом начиная взлом. Надеюсь, стекла не пули непробиваемые. Сзади раздался взрыв, осветивший местность. Он был не сильный, хотя тачке точно конец. Находясь в полной концентрации, словно в замедленной съемке, наблюдал, как пистолет в моих руках медленно выцеливает приближающуюся машину. Жму на курок, затем еще раз. Пули пробивают лобовое, смог задеть водителя. Наконец-то приятные новости. Помимо выстрела, успел взломать транспорт, сменив траекторию движения таким образом, чтобы он съехал в кювет. На этом решил закончить. Развернулся в сторону угнанной машины. Вся задняя часть машины превратилась в месиво. Рядом с машиной лежал подросток, тихо постановая. Ему повредила ногу и часть торса от взрыва. Замешкался с покиданием транспорта, видимо, вот и задело. Девчонки не было видно, хотя, может, валялась где. искать не собирался, нужно было бежать вперед. Пробегая мимо стонущего от боли парня, услышал его просьбу. «Помоги, не хочу назад». Под конец фразы его глаза расширились. В отражении зрачков было видно дуло пистолета. Раздался очередной выстрел за день. Не было никакой возможности помочь ему. Парень еле держался в сознании, а тут бежать нужно изо всех сил. Хоть обратно к ним не попадет. Столько подготовки, в итоге сбежал только я. Недооценил местную охрану, получается, чего уж взять с меня, разговаривал сам с собой, убегая в темноту. Не знаю точно, нам так не повезло или они успели уведомить о побеге. Уже не столь важно. Именно две машины в конце больше всего похерили мои планы. Придется теперь проделать весь путь пешком. Я пробежал полкилометра, прежде чем решил замедлиться. Лучше будет бежать медленно, зато долго, чем выдохнуться спустя 10 минут. Тело не особо подготовлено для серьезных нагрузок. До этого дня делал только разминку в комнате с утра. Ха-ха, ах-тха, больно, т.ц. Тяжелое дыхание за валуном спереди заставило меня остановиться. Голос был знакомым. Неужели она, держа пистолет наготове, тихо продвигаюсь к другой стороне? Все же она, констатирую факт, за валуном, прижавшись спиной к твердой породе, Люси пыталась восстановить сбившееся дыхание. Ее глаза были закрыты, даже не заметила моего приближения. Правый рукав был разодран, ни я один неудачно приземлился. Так бежала, что дыхалку сбила. Усмехаюсь, хотя лицо было хмурым. Пока я пытался, хоть и безуспешно, вытащить их из задницы, когда мог спокойно убежать в одиночку, она решила под шумок свалить. Ладно, хоть она выбила первого водителя, так бы было сложнее сбежать уже мне. Только из-за этого, а также делая поблажку на ее возраст, она до сих пор не получила пулю в лоб из пистолета в моей руке. Ладно, утрирую, просто настигла злость от сорванных планов. Без машины не так радостно стало. От моих слов она резко подобралась, кидая на меня испуганный взгляд. Однако, как я успел понять по светившимся зрачкам, она была готова ко взлому, если бы тут оказался один из преследовавших нас. Но, увидев меня, она успокоилась и присела обратно, придерживая покоцанную руку. Мы сбежали, глубокий вздох, выдох. Ее дыхание все еще было сбито. Надо снова бежать, дыши ровнее, время пока что есть. Кидаю взгляд назад. Вдалеке были видны огни от фонарей. У тебя пару минут, потом выдвигаемся. Дав ей время на отдых, достаточный, чтобы прийти в себя, я все же решил продвигаться дальше. Все, вставай. Нужно пробежать как можно дальше, желательно сменить траекторию чуть в сторону. Помогаю ей подняться. Потом будем идти пешком до утра. Там уже поищем место для привала. Глава 4. Яркие лучи солнца пробивались через дыры в брезенте, скрывающим нас этой ночью, не давая мне спокойно спать. Пришлось подниматься с накиданных на землю тряпок, собранных перед сном поблизости. Придется потом отмываться от собранной на мне грязи. В горле пересохло, сильно хотелось пить, никакой воды и еды у нас не было. Я надеялся на быстрое решение данной проблемы. Ноги с непривычки побаливали от пройденного ночью расстояния. Легкая ежедневная зарядка в комнате на объекте РСК, в которой я проводил свободное время, не стимулировала организм достаточно сильно, чтобы справляться с подобными нагрузками на тело. Нужно было вылезти из импровизированного укрытия, чтобы хоть немного размяться, разогнать кровь и, учитывая мое ослабленное состояние, хоть немного прийти в себя, окончательно проснувшись. Рядом лежала Люси, свернувшись калачиком с другой стороны небольшого укрытия. Я не стал ее будить сразу, пусть отдохнет подольше. Ночью мы добрались до какой-то огромной свалки, горы мусора на которой были размером с шестиэтажное здание, а то и выше, если поискать получше. Единственное, что могло нас обрадовать в сложившейся ситуации, так это сам мусор, представляющий в основном всякое железо, нежели биологические отходы, поэтому не было резкого запаха, из-за которого мы бы не смогли тут провести ночь. К тому моменту, как мы добрались до этого места, сил у нас оставалось мизер, так что укрытие было сделано на скорую руку. Набрали повсюду разных тряпок, накидали на землю между двумя поломанными машинами, сверху натянули брезент побольше. Подобная конструкция слегка защищала от холода, ночью было прохладно. Такое себе место для отдыха, но другого здесь было не найти. После того, как я аккуратно вылез из импровизированного укрытия, сначала принялся осматриваться вокруг. Не найдя никаких изменений в окружении, сразу начал разминать уставшие конечности. Задерживаться в этом месте я уж точно не планировал, Тем более у нас не было ни еды, ни воды, только приметная одежда, доставшаяся нам от Росака, от которой нужно будет избавиться как можно быстрее. Понятное дело, одежда с секретного объекта Росака не будет кричать о нашей причастности к ним, но зато будет как маяк для самих агентов этой корпорации, когда нас начнут выискивать. Также был приватизированный пистолет с двумя магазинами, патронов хватало только на полтора из них. У пистолета была слабая отдача и удобная обойма, про патроны пока было рано говорить, но на первое время сойдет. Хотя уже сейчас я мог точно сказать, что оружие это недорогое, и далеко не лучший вариант на рынке. Из главных минусов мог отметить размер. В пистолете присутствовал механизм автоматической смены боеприпаса на парализующий, он крепился под основное дуло и имел 4 заряда. Неплохой вариант для охраны на объектах, но не для меня. Лучше найти себе компактное оружие или имеющее достаточную огневую мощность. Сразу вспомнился мой любимый пистолет на тяжелых боеприпасах, ведомый, способный пробить большинство энергетических щитов на броне. Чем-то подобным хотелось обзавестись в этом мире. Закончив с разминкой, направился обратно к укрытию. «Еще спишь?» – спрашиваю девчонку, приоткрыв скрывающую ее тряпку. «Пора вставать, ММ», достигло меня слабое мычание от проснувшейся Люси. Она протерла глаза, переведя взгляд с земли на меня. «Уже уходим? Рано, я пока что заберусь на одну из гор мусора, посмотрю в какую сторону лучше идти. У тебя есть 10 минут, чтобы прийти в себя, затем выдвигаемся». Оповестив ее о дальнейших планах, отправился к ближайшей горе. Люси смотрела вверх на кучу мусора, наблюдая за моим подъемом, прикрыв ладошкой глаза от слепящих лучей солнца. Свалка. Взбираться наверх было не особо удобно, но я не стал выбирать самую высокую гору, так что справился относительно быстро. Мне открылся вид на крупный город. Отсюда было видно разделение некоторых частей города на районы. Ближайший к нам район не казался чем-то выдающимся. Я бы поделил его на две части. Фабрики и жилые дома. К нам ближе всего располагались жилые дома, самые обычные домики под одну семью, выстроенные в ровные линии, чтобы могло разместиться как можно больше строений. Найт-Сити. Вот, значит, рядом с каким городом находился объект Росака, мне попадалась информация об этом городе в старой сети. Не сказал бы, что мне известно многое, но, к примеру, название районов и их внешний вид знал в точности. Как я понял по мелким домикам, на фоне небоскребов вдалеке, свалка находится вблизи района под названием Санто-Доминго. Все районы Найт-Сити, за исключением Пасифики, расположенные в самой южной части города, впритык к целым полям солнечных батарей, делились на кварталы. В Санто-Доминго было только два квартала, Арреа и Ранчо-Коронадо. Множество мелких жилых домов располагалось во втором квартале. В Арреа большая часть территории была застроена фабриками, заводами и складами. Из собранной в сети информации, мне было понятно, что этот район не лучший для жизни. Пора возвращаться. Смысла просиживать штаны на горе из мусора не было, я начал слезать вниз. Пока спускался, выгрузил себе старую карту Найт-Сити на быстрый доступ визуального интерфейса. Пока не загружу модель новее, буду пользоваться ей. Пробежавшись по собранной информации о городе, убеждаюсь в своем решении, как можно раньше покинуть Санто-Доминго. Полностью рабочий район, никакой пользы тут получить не смогу. Конечно, лезть в богатые районы с хорошей охраной тоже не стоит. Помимо сложности нелегального заработка, там будет проблема со снятием жилья, слишком дорого выйдет. Хотя, чего тут говорить, мне сейчас любое жилье выйдет дорого. Неплохим решением выглядит Хейвуд, район, граничащий с городским центром. Именно туда планирую отправиться, как только обзаведемся первым необходимым для жизни. Я об оружии и деньгах. У меня есть один пистолет. Вот только, боеприпасы имеют свойство заканчиваться. У меня две хорошие новости, с какой начать? Спрашиваю заждавшуюся Люси, до этого сидевшую на поломанной стиральной машине. С хорошей, неуверенно ответила она, непроизвольно добавив вопросительные ноты в интонацию. Примерно в километре от нас находится крупный город, наша следующая остановка. Вторая новость, я знаю об этом городе. Говоря точнее, у меня есть немного информации из старой сети, о городских районах в основном, и карта города в придачу, на последних словах я начал подключаться к ней с помощью кибердеки. Произведя подключение, перекидываю ей полученные данные о Найт-Сити. Получение разрешения на отправку файла. Разрешение получено. Файлы. Карта Найт-Сити. Сводка по Найт-Сити, отправлены. Кстати, большое спасибо Корпи Эросака за одну из лучших кибердек на рынке. Ну, учитывая ее возможности, для меня она такой является. Значит, мы находимся рядом с Санто-Доминго. Она начала просматривать карту, ознакомившись с примерным видом ближайшего города. Ага, ладно, с маршрутом определились. Теперь выдвигаемся. Единственный плюс того, что у нас ничего не было, кроме моего пистолета, заключался в простоте передвижения. Дальше мы отправились налегке, как, впрочем, передвигались до этого момента. Успели пройти две горы с мусором, на одну из которых я ранее залазил, перед появлением новых лиц. Услышали приближение машины, появившейся недалеко от нас. Тачка выглядела плохо. Ужасно, я бы сказал, видно было, что ее много раз переделывали, меняя части машины, даже не знаю, чего можно ожидать от начинки автомобиля. Ни в какое сравнение не идет с той машиной, с помощью которой нам удалось покинуть объект Росака. А, ведь, та была далеко не лучшей на той парковке. Этот же четырехколесных экземпляр транспорта оставлял желать лучшего. И, вышедшие после остановки машины владельцы оказались не лучше своего транспорта. Два мужчины, оба в потрепанной одежде, имели на себе такого же вида импланты. Они не успели заметить нас, мы вовремя спрятались за укрытием, не привлекая к себе никакого внимания с их стороны. Что они делают? Поинтересовалась Люси, после того, как один из них отправился к багажнику, пытаясь что-то достать оттуда. Не вижу, может, мусор так вывозит или труп. Расстояние между нами было достаточное, чтобы они не слышали наши перешептывания, но мы также не слышали их разговор. Удавалось расслышать часть фраз, в те моменты, когда они повышали голос друг на друга. «Тащи его сюда, сколько мне ждать?» Тот, что выглядел внушительнее, прикрикнул на второго, вытаскивающего тело из багажника. Все же там оказался труп, неудивительно. Удивительно было следующее. Они положили мертвеца недалеко от машины, и, вместо того, чтобы уехать из этого места, принялись вырезать импланты. Этим можно воспользоваться, обращаю на себя внимание нахмурившейся Люси. Ты о чем? Убьем их, решим две наши проблемы. Какие? Мне понравился ее вопрос, так как было понятно, что ей не претило убийство каких-то непонятных индивидов с целью получения выгоды.